Но вдруг, пораженный ангельской добротою, обиженного ею старичка и терпением, с которым он снова разводил ей третий порошок, не сказав ей ни одного слова упрека, Нелли вдруг притихла. Насмешка слетела с ее губок, краска ударила ей в лицо, глаза повлажнели, она мельком взглянула на меня и тотчас же отворотилась. Доктор поднес ей лекарство. Она смирно и робко выпила его, схватив красную пухлую руку старика и медленно поглядела ему в глаза. «Вы сердитесь, что я злая», — сказала была она, но не докончила, юркнула под одеяло, накрылась головой и громко, истерически зарыдала. «О, дитя мое, не плачьте, это ничего, это нервы, выпейте воды». Но Нелли не слушала. «Утешьтесь, не расстраивайте себя», — продолжал он, чуть сам не хныча над нею, потому что был очень чувствительный человек. «Я вас прощаю и замуж возьму, если вы при хорошем поведении честной девицы будете принимать порошки», — послышалось из-под одеяла с тоненьким, как колокольчик, нервическим смехом, прерываемым рыданиями. «Очень мне знакомым смехом». «Доброе, признательное дитя», — сказал доктор торжественно и чуть не со слезами на глазах. «Бедная девица». И с этих пор между ним и Нелли началась какая-то странная, удивительная симпатия. Со мной же, напротив, Нелли становилась все угрюмее, нервичнее и раздражительнее. Я не знал, чему это приписать, и дивился на нее, тем более, что эта перемена произошла в ней как-то вдруг. В первые дни болезни она была со мной чрезвычайно нежна и ласкова, казалось, не могла наглядеться на меня, не отпускала от себя, схватывала мою руку своею горячей рукой и садила меня возле себя, и если замечала, что я угрюм и встревожен, старалась развеселить меня, шутила, играла со мной и улыбалась мне, видимо, подавляя свои собственные страдания. Она не хотела, чтоб я работал по ночам или сидел, сторожил ее и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замечал в ней озабоченный вид. Она начинала расспрашивать и выпытывать от меня, почему я печалюсь, что у меня на уме. Но странно, когда доходила до Наташи, она тотчас же умолкала или начинала заговаривать о другом. Она как будто избегала говорить о Наташе, и это поразило меня. Когда я приходил, она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрела уныло и как-то странно, как будто с упреком провожала меня глазами. На четвертый день ее болезни я весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташи. Нам было тогда о чем говорить. Уходя же из дому, я сказал моей больной, что ворочусь очень скоро, на что и сам рассчитывал. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я был спокоен насчет Нелли. Она оставалась не одна. С ней сидела Александра Семеновна, узнавшая от Маслобоева, зашедшего ко мне на минуту, что Нелли больна, и я в больших хлопотах и один-одинехонек.